Петр Долгоруков. Годы жизни. 1816-1868. Подобно неутомимому тореадору, не переставая дразнил быка русского правительства и заставлял трепетать придворную камарилью Зимнего дворца. Так Герцен отзывался о герое этого очерка. Между тем, в начале жизни будущего неутомимого тореадора ничто не намекало на то, что он станет одним из самых скандальных известных русских эмигрантов. Князь Петр Владимирович Долгоруков, принадлежавший к одной из знатнейших фамилий России, родился в Москве 27 декабря 1816 года в семье князя Владимира Петровича Долгорукова. Мать мальчика скончалась во время родов, отец умер год спустя. Стараниями влиятельных родственников круглый сирота был определен в самое престижное учебное заведение страны — Пажеский корпус. Его выпускников, как правило, ожидала блестящая придворная карьера, но рано проявившиеся гомосексуальные наклонности Долгорукова поставили на перспективах жирный крест. Его исключили из корпуса с волчьим билетом. Крах надежд во многом сформировал характер князя. Злопамятный, мстительный, скрытный. Болезненно переживал он и свое физическое увечье, хромоту. Несмотря на то, что к государственной службе Долгорукова не допустили, его происхождение открыло ему дорогу в светские гостиные столицы, где у него было прозвище «Банкал» — «Хромоножка». Постепенно беседуя с представителями русской аристократии, пробудили в Долгорукове интерес к генеалогии. И в 1940 году, по итогам работы в архивах департамента Герольдии, он выпустил свой первый научный труд «Сказание о роде князей Долгоруковых», за которым в 1941-1944 годах последовал четырехтомный российский родословный сборник. Эти работы сразу же сделали Долгорукова одним из ведущих русских генеалогов тех лет. В своих книгах князь Петр Владимирович предложил очень удобную систему описания каждого знатного рода. Каждый представитель фамилии получал в росписи порядковый номер, скажем, основатель рода номер 1, его сыновья номер 2, 3, 4 и 5, внуки номера 6, 7, 8 и так далее. При этом собственный номер представителя рода размещался на левом поле страницы, а номер его отца — на правом. Это позволяло легко проследить историю той или иной ветви на протяжении нескольких веков. Изобретенная Долгоруковым схема используется генеалогами всего мира до сих пор, а его исследования знатнейших русских фамилий до сих пор не потеряли своего значения. В сущности, Долгоруков стал одним из отцов русской генеалогии как науки. В процессе работы над российским родословным сборником Долгоруков, помимо официальных данных о знатнейших фамилиях России, собрал множество неофициальных. Это были семейные сплетни, слухи, легенды, утаиваемые данные о внебрачных детях и тому подобное. И вот тут-то князь решил отомстить всем тем, кто высокомерно оттолкнул его в начале жизни, не допустив к высотам придворной карьеры. В 1942-м под псевдонимом граф Альмагро он опубликовал в Париже книжечку «Заметки о главных фамилиях России», где обнародовал самые скандальные факты из своей коллекции. Книга вызвала настоящую бурю при русском дворе. Николай I лично повелел разыскать автора брошюры и доставить его в Россию. Отдельный корпус жандармов оказался на высоте. Графа Альмагро быстро нашли, привезли на родину и сослали в Вятку. Впрочем, в ссылке князь вел себя в высшей степени примерно. В поступке раскаялся, К тому же за него заступились другие Долгоруковы. В 44-м Петру Владимировичу разрешили вернуться в Москву. В день своего отъезда он угостил вятского губернатора и местных дворян котлетами из своей собаки, шкуру которой показал участникам прощального обеда в его финале. В 54-57 годах увидела свет четырехтомная российская родословная книга, очередной масштабный генеалогический труд Долгорукова. Но карьеры кабинетного ученого ему явно было мало. В 55-м, после воцарения Александра II, князь начал буквально засыпать его всевозможными реформаторскими прожектами. Впрочем, делать одиозно известного князя одним из лидеров тогдашней перестройки император явно не спешил, и бывший крайне высокого мнения о своей персоне Долгоруков страшно оскорбился. 13 мая 59 года он тайно покинул Россию, как вскоре выяснилось, навсегда. За рубежом Петр Владимирович пришелся ко двору. Бойкие перья, готовые работать против России, там всегда ценились высоко. А Долгоруков был просто бездонным кладезем разных неаппетитных подробностей из жизни придворного мира. В сентябре 60-го года он впервые проявил себя как журналист, выпустив во Франции первый номер газеты «Будущность», по направлению напоминавшей герценовский колокол. Однако деятельность Долгорукова газетчика оказалась недолгой. Русское посольство нажало на его французских компаньонов, и в декабре 61-го на 25-м номере «Будущность» прекратила существование. В дальнейшем Долгоруков пробовал издавать газеты «Правдивый», «Правдолюбивый», «Листок». Их век тоже был недолог, но роль в истории русской зарубежной печати они сыграли достаточно яркую. Разоблачений Долгорукова в России боялись даже больше, чем памфлетов Герцена. Ведь Долгоруков был, что называется, своим, хорошо знал подноготную придворных кругов и не стеснялся выставлять на всеобщее обозрение самые неудобоваримые мелочи, вплоть до особенностей утреннего туалета Александра II. Двухтомник «Правда о России» 1860 год прогремел на всю Европу. В ответ на требование вернуться в Петербург Долгоруков отправил в Россию свою фотографию с припиской: «Можете фотографию эту сослать в Вятку или Нерчинск по вашему выбору, а сам я, уж извините, в руки вашей полиции не попадусь, и ей меня не поймать». Неудивительно, что 5 июля 61 года Сенат лишил Долгорукова княжеского титула, всех прав состояния и приговорил к вечному изгнанию из России. Впрочем, эмигрантская судьба Долгорукова оказалась недолгой. 6 августа 68 года главный скандалист русской аристократии после тяжелой болезни скончался в швейцарском Берне. Ему не было и 52 лет. Но шума за свою жизнь хромоножка успел наделать все же немало.